Действие электрического тока. Конечно, видеть движение электронов мы не можем. О наличии тока мы можем судить по различным явлениям. Такие явления называют действиями тока. Рассмотрим основные действия тока. Тепловое действие можно наблюдать, например, присоединив к источнику тока железную или никелиновую проволоку. Через некоторое время проволочки нагреваются. Их можно даже нагреть до красна. Тепловое действие тока широко используется в практике. Во всех электронагревательных приборах для плавки металлов, в теплицах, оранжереях и так далее. При сильном нагревании тела начинают светиться. Это используется для освещения жилых помещений. Лампы накаливания, которые мы используем в быту, лишь несколько процентов энергии тока превращают в свет. Основная же часть электрической энергии тока превращается в тепло, то есть лампы накаливания, скорее всего, являются тепловыми нагревателями, чем источниками света. Тепловое действие тока не всегда проявляется. Есть так называемые сверхпроводники, у которых сопротивление почти равно нулю. Поэтому в них практически теплота не выделяется. Но в настоящее время сверхпроводники получают лишь при очень низких температурах, для достижения которых приходится затрачивать большую энергию. Поэтому в практике сверхпроводники пока широко не применяются. Магнитное действие тока впервые было обнаружено в 1820 году датским ученым Эрстедом. Ученый обнаружил поворот магнитной стрелки около проводника с током. После этого был сделан вывод о том, что ток проявляет магнитное действие. Оно ему присуще всегда. Магнитное действие проявляется при взаимодействии параллельных проводников с током. Опыт показывает, что проводники с токами одного направления притягиваются, а с токами противоположного направления отталкиваются. Это взаимодействие проводников с током называют магнитным, так как оно осуществляется посредством магнитных полей, существующих вокруг проводников с током. Химическое действие тока наблюдается при прохождении электрического тока через растворы электролитов. Проявляется это в том, что электролит распадается на ионы и происходит выделение вещества на электродах. Ясно, что химическое действие тока не проявляется ни в твердых телах, ни в газах.